Князья сделали поих и расположились около Киева. Скоро пришел к ним и Владимир со всеми черными клобуками, свежими и стадами их. Князья, дружина, черные клобуки и киевляне согласились не идти на неприятеля самим, но дать ему приблизиться к себе и тогда уже начать битву. Изяслав сказал: «Только бы Бог нам помог, а мы уж от них отобьемся, ведь они не с крыльями, перелетевши за Днепр, сядут же». Тогда Вячеслав начал говорить Изяславу и Ростиславу: «Вот мы, братья, приготовились к битве, но ведь Юрий мне брат, хоть и моложе меня. Мне бы хотелось послать к нему и свое старшинство оправить, чтобы нас Бог с ним рассудил, а Бог смотрит на одну правду». Племянники отвечали: «Доброе дело ты задумал, батюшка, сделай так». Тогда Вячеслав сказал мужу своему: «Ступай к брату Юрию, поклонись ему от меня. А вы, братья и сыновья мои, Изяслав и Ростислав, слушайте, при вас я отряжаю посла. Скажи брату так от меня: я, братец, и тебе, и Изяславу много раз говорил: не проливайте христианской крови, не губите русской земли. Удерживая вас, я и на свою обиду не смотрел, что вы меня два раза обесчестили. А ведь у меня полки есть, и силу мне Бог дал. Но я для русской земли и для христианства все то забыл, как Изяслав, идучи биться с Игорем, говорил: я Киева не себе ищу, но отцу моему Вячеславу, тот брат старший. Бог ему помог, и он Киев себе взял, да еще к тому Туров и Пинск у меня отнял, и тем меня сильно разобидел. А ты тоже, брат, едучи в Переяславль биться с Изяславом, говорил: я Киева не себе ищу, у меня старший брат есть, Вячеслав, он мне вместо отца, для него ищу Киева. Бог тебе помог, а ты Киев себе, да еще Пересопницу и Дорогобуш у меня отнял, а дал мне один Выжгород. Но я во все то не вступился, для русской земли и для христианства, да еще и вас удерживал, но вы меня не слушаетесь. Ты когда-то говорил: не могу поклониться младшему. Но вот Изяслав, хотя прежде и два раза не сдержал своего слова, теперь же, добыв Киев, поклонился мне и честь мне воздал. В Киеве меня посадил, отцом меня назвал, а я его сыном. Ты говорил, что младшему не поклонишься, но ведь я тебя буду постарше и немалым. Я уже был бородат, когда ты родился. Если же хочешь на мое старшинство поехать, то Бог нас рассудит». Юрий прислал своего мужа с таким ответом: «Я тебе, брат, кланяюсь. Твоя правда. Ты мне вместо отца. Если же хочешь со мной рядиться, то пусть Изяслав едет во Владимир, а Ростислав в Смоленск. А мы сами между собою урядимся». Вячеслав велел сказать ему на это: «У тебя 7 сыновей, и я их от тебя не отгоняю, а у меня только 2 сына, Изяслав и Ростислав, и другие младшие есть же, но я, брат, тебе скажу. Для русской земли и для христиан поезжай в свой Переяславль и в Курск с своими сыновьями, а там у тебя еще Ростов Великий. Ольговичей отпусти домой, и сами между собой урядимся, и крови христианской не будем проливать. Если же ты своего замысла не отложишь, то Пречистой Богородице с Сыном Своим и Богом нашим судить нас в сей век и в будущий». При этих словах он указал на образ Богородицы, что на золотых воротах. Юрий не послушался. Тогда Вячеслав, Изяслав и Ростислав, поклонившись Святой Богородице и Святой Софии, выступили из Киева. Киевляне сказали им: «Все мы должны идти, кто только может. Если же кто не пойдет, того сами побьем.